Чрен-Дундук был доволен. Но не была довольна его мать. Дармабала приехала к сыну и стала ему выговаривать, для чего он бежал от ее стороны, держит сторону Дасанга и слушается Волынского. Расплакалась, драла себе лицо и волосы и, выдрав несколько волос, бросила их на Чрен-Дундука, приговаривая, что эти выдранные волосы по смерти взыщутся на нем. Волынскому дали знать, что Дармабала, Дундукомбо, Даржаназаров и другие калмыцкие владельцы намерены весною будущего 1725 года откочевать к независимым от России калмыкам. Дармабала уговаривает к тому же и Чрен-Дундука, но он не соглашается. Шахур-лама жаловался Волынскому, что он был миротворцем между Дасангом и его родственниками, но вместо благодарности обе стороны на него сердятся. «Теперь, — говорил лама, — все владельцы у нас люди молодые, не знают над собою страха и уклонились в непостоянство. Станешь их успокаивать, а они за это сердятся. Если ты их не уймешь, то будешь виноват в послаблении». Волынский отвечал, «Ты у них главная духовная персона. Если ты их не успокоишь, то мне как это сделать? Тут нечего делать, когда ваши владельцы любят воровство и ложь, как вор и разбойник, того называют добрым человеком и воином, а лжеца — умным. При этом как вашему народу быть спокойным?» «Сущая правда», — сказал Шахур-лама. «Теперь в нашем народе завелся кабардинский обычай, и со временем калмыки будут такие же кровомстители, как и настоящие кабардинцы. И для этого калмыкам надобно заблаговременно просить императора, чтоб велел их привесть в добрый порядок и возмутителей смирить. Но об этом мне, как монаху, просить неприлично». Нуждаясь в помощи Шахур-ламы, Волынский боялся сильно действовать для распространения христианства между калмыками, как от него требовал сенат. Сенат приказывал объявить Дасангу, что ему не отдадут взятых у него родственниками улусов до тех пор, пока он не примет христианство. Волынский отвечал, «Хотя буду трудиться и склонять его, но если он не захочет, то никакими мерами нельзя его улусов удержать». Об этом доложили в сенате самому государю, и Петр подписал «отдать каждому свое». Сенат прибавил, что если Дасанг захочет креститься, то его крестить, а если не захочет, то не принуждать и улусы отдать без задержания, к крещению же склонять его ласкою, а не принуждением. Такие хлопоты доставляла Средняя Степная Азия новой империи в лице своих представителей калмыков, которым нравились привольные кочевья между Волгой, Яйком и Доном, но не нравилось то, что за эти приволья они должны были платить свободою. Европейское государство наложило на них свою руку, и чтоб высвободиться из-под этой руки, калмыцкие владельцы рвались к своим или на восток, к независимым от России, калмыкам или на запад, к Крыму. Важное значение для них в этом отношении имела Кубанская Орда, и русское правительство должно было зорко смотреть на нее. Отсюда ждали помощи недовольные калмыки, сюда бежали с Дону казаки, которым не удалось отстоять свою волю от Москвы. Во время турецкой войны 1711 года нужно было сдержать кубанцев, и в их землю предпринимал удачный поход казанский и астраханский губернатор Петр Матвеевич Апраксин. Он опустошил страну и разбил татар, возвращавшихся с большим полоном из Саратовского и Пензенского уездов. 2000 русских людей получили свободу. Мир с Турцией, строго соблюдаемый с русской стороны, не сдерживал кубанцев, номинальных подданных султана. В 1717 году кубанский владелец Бахты-Гирей, напал на Пензенский уезд и побрал в плен несколько тысяч народа. Отношения к Кубани, важные для безопасности юго-восточной Украины, заставляли обращать внимание на Кабарду, народонаселение которой находилось в постоянной вражде с кубанцами. Мы видели, что еще с XVI века, когда русские границы достигли устьев Волги через покорение Астрахани, Россия волею-неволею должна была вмешиваться в дела кавказских народов. Интересы трех больших государств — России, Турции и Персии — сталкивались на перешейке между Черным и Каспийским морями среди варварского, раздробленного, порозненного в вере народонаселения, части которого находились в постоянной борьбе друг с другом. Россия, призывая на помощь христианским народонаселениям, не могла позволить усилиться здесь магометанскому влиянию, особенно турецкому, а теперь, в эпоху преобразования, имевшую целью развитие промышленных сил народа, к интересам религиозным и политическим присоединился интерес торговый, стремление обеспечить русскую торговлю в стране, издавна обогащавшей купцов московских. Турецкая война 1711 года и после постоянный страх перед ее возобновлением должны были обращать внимание Петра на Кавказский перешейк. Кубанской орде хотели противопоставить Кабарду, и с этой целью в 1711 году отправился туда князь Александр Бекович Черкасский, который уведомил Петра, что черкесские владельцы, прочтя царскую грамоту, изъявили готовность служить великому государю всею Кабардой. «По этому уверению, — писал Черкасский, — я их к присяге привел по их вере». Турки действовали с своей стороны. В 1714 году тот же Черкасский дал знать, что посланцы крымского хана склоняют в турецкое подданство вольных князей, владеющих близ гор между Черным и Каспийским морями, обещая им ежегодное жалование. В Большой Кабарде ханские посланцы не имели успеха, но князья кумыцкие прельстились их обещаниями, вследствие чего встало волнение в стране. Черкасский писал, что турки намерены соединить под своей властью все кавказские народы вплоть до персидской границы. И ежели оное турецкое намерение исполнится, то, когда война случится, могут немалую силу показать, понеже оный народ лучший в войне, кроме регулярного войска.